Небо начало окрашиваться цветами заката. С минуты на минуту должна была начаться последняя битва дня. На арене вновь собирались сойтись две команды из двух человек. С одной стороны, Виви Халапайнен и Николай Автотер, но противников им предстояло увидеть лишь на арене. Разумеется, они знали, что сражаться придется не с Тору и не с Красной Чайкой, чьи битвы уже остались позади. И все же они ничего не знали о соперниках. Ни имени, ни оружия, ни стиля боя. «Интересно, как там Зита и остальные?» «Они должны были проникнуть в замок днем, но ладно». Виви и Николай миновали длинный коридор и вышли на арену. Откровенно говоря, их ровным счетом ничего не заставляло участвовать в чемпионате. Вряд ли чайки князя Хартгена и в самом деле собирались делиться с победителями останками. К тому же Виви и Николай отнюдь не уверены, что смогут занять первое место. Они записались участниками просто для того, чтобы их сопровождающие в лице Зиты, Матеуса и Леонардо смогли с легкостью проникнуть в замок. Но, конечно же, если Виви с Николаем исчезли бы перед основным этапом чемпионата, в замке усилили бы охрану. Поэтому они решили участвовать честно и в полную силу, чтобы облегчить работу второму отряду. Но едва Виви оказалась на арене, как замерла и нахмурилась. И в то же самое время... «Что за шутки?» — удивленно прошептал Николай. «Мечник и алебардист. Оба мужского пола, вроде бы». Сказать однозначно мешали белые маски. Они скрывали лица целиком, от лба до подбородка. На гладких, словно яичная скорлупа поверхностях, едва виднелись плавный бугорок в районе носа и щели для глаз. А поскольку маски выглядели так просто, в глаза сразу бросались цифры, написанные на лбу. Девятка у мечника, шестерка у алебардиста. Возможно, какие-то символы на удачу, но... «Они что, стесняются?» – пошутил Николай. Однако Виви не ответила. Среди бойцов немало тех, кто надевает к доспехам шлем с забралом. Но на противниках нет ни шлемов, ни даже брони. Видны лишь небольшие щитки, защищающие суставы и уязвимые места. Конечно, чемпионат вовсе не требовал от бойцов надевать броню или выступать с открытым лицом. На арену можно выходить хоть целиком обвешавшись металлом, хоть совершенно голым. Виви наморщила лоб и уставилась на противников. Вернее, на одного из них, девятого мечника. «Что такое?» – удивленно спросил Николай. «Нет, быть того не может», – тихо ответила Виви. «В смысле? Ты о чем?» «Прости, просто показалось», – ответила она и замотала головой, выбрасывая посторонние мысли. «Со мной все нормально. Идем». «Ладно». Николай прекрасно знал, насколько упряма его напарница. Очевидно, ее что-то тревожит. Но раз уж девушка заявила, что все нормально, ни на какие вопросы она отвечать не станет. Николай слегка занервничал, но потянулся к любимому комбо-мечу, висевшему на спине. И тогда, словно он того и ждал. «Начать битву!» – объявил авиатор. Виви и Николай обнажили оружие и встали в стойки. Их противники сделали то же самое. «Итак...» Николай шагнул вперед и облизал губы. «Может, побеждать и не нужно, но если смотреть на врагов свысока, можно получить серьезные травмы». Николай заранее договорился с Виви, что начнет бой первым. Если повезет, схватку удастся закончить хорошим взмахом комбо-меча. Если нет... Им же врагов можно будет держать на расстоянии, пока Виви нащупывает слабое место противника иглами и проволокой. Может, соперников и двое, но Николай проворен и вооружен достаточно большим мечом, чтобы удерживать обоих. Однако мечник устремился вперед, чуть ли не заскользив по земле. Его плечи оставались на одном и том же уровне, словно он и правда двигался по льду. Совершенство, которого мечник достиг в ходьбе, красноречиво рассказывала о высочайшем уровне боевой подготовки. Уже через мгновение девятый оказался рядом с Николаем и Виви. К тому же, он выбросил вперед меч полностью непринужденным движением, Может, его скорость и не молниеносная, но удар отнюдь не груб. Мечник нападал естественно и не делал лишних движений. Николай опомнился, когда меч уже приблизился к щели в нагруднике. Он цокнул и отмахнулся комбо-мечом. Однако клинок прошел через девятого, как сквозь призрака. Вернее, нет. Девятый уклонился от удара кратким, почти незаметным движением, поэтому меч Николая поразил лишь воздух. Противник за какое-то мгновение рассчитал траекторию комбо-меча и наклонился так, что лезвие пронеслось в волоски от тела. Чаще всего удары двуручными клинками избегаются шагом назад. Но девятый не уступил ни пяди земли. И судя по тому, с какой точностью он увернулся от меча Николая, мечник знал, что творит. «Он что, рыцарь?» Чаще всего рыцари вынуждены сражаться верхом, и потому в совершенстве умеют избегать вражеских атак, не пользуясь ногами. Они настолько зависят от импульса скачущего коня, что отступление для них самый крайний из всех вариантов. Рыцарям куда привычнее нестись вперед, презирая страх смерти. Стиль боя девятого как раз напоминал манеры традиционного рыцаря. Повисла напряженная пауза. Она продлилась лишь миг, хотя для Николая он растянулся на несколько секунд. Тело его, впрочем, не могло угнаться за ускорившимся сознанием. Поэтому пришлось беспомощно смотреть, как девятый, даже не дрогнув, вонзил клинок ему в плечо. По телу прокатилась боль. Николай скорчился и отступил. Одновременно он изо всех сил шаркнул окованным ботинком, выбрасывая в противника облако песка. Наемники совершенно не гнушаются беспринципных и даже грязных буквально тактик. Чаще всего противники следят в первую очередь за руками и оружием противника. И редко успевают отреагировать на неожиданное движение ногой. И как раз против рыцарей, обученных сражаться честно, такие песочные завесы работают лучше всего. Но усилия Николая вновь оказались тщетны. Песок достиг лица девятого, но тот даже не вздрогнул. Конечно, его защищает маска, но обычный человек на его месте все равно зажмурился бы или попытался защититься. Тем не менее, силы воли девятого хватило, чтобы не шелохнуться. Кроме того, Николай подумал было, что теперь враг попытается напасть сам, но девятый остался на месте. Николай полагал, что противник самонадеянно кинется вперед. И уже думал, как лучше подставить подножку, но расчет вновь не оправдался. Кем бы ни был девятый, он прекрасно осведомлен о повадках наемников. «Это уже не смешно», – протянул Николай. «Противник силен. Да, его атаки можно назвать простыми и наивными, но предельно выверенными». Девятый размахивал мечом с той же легкостью, с которой обычный человек ходит и дышит. Умения так глубоко впитались в его подсознание, что он попросту не совершал ошибок. Каждая его атака смертельно опасна. Как и у командира. Раз уж на то пошло, Николай смог среагировать на выпад девятого лишь благодаря тому, что не раз видел похожие приемы на службе Альберика Жилетта. Окажись девятый первым рыцарем, выступившим против Николая, тот уже рухнул бы со смертельным ранением. С правого бока мечника вдруг появился алебардист шестой, словно показывая, что отдохнуть наемнику не дадут. Наверняка он тоже опасный противник. Он неспроста вышел так, чтобы оказаться с левого бока Николая. Пока правша будет замахиваться мечом, алебардист успеет сократить расстояние, и наемник попросту не успеет отреагировать. Судя по скорости шестого, он способен на подсознательном уровне решать, с какой стороны заходить. Однако, перед носом алебардиста мелькнула линия. Виви метнула иглу из-за спины Николая. Будучи ассасином, она прекрасно умела бросать иглы так, чтобы они убивали определенного человека из толпы. Ей нетрудно попасть в нужную цель, даже если она ожесточенно с кем-то сражается. Она специально дождалась, пока шестой бросится вперед. Может, он и заметит иглу, но уклониться от нее будет непросто. Особенно от иглы ассасина, способного пронзить летящую муху. Поэтому шестой не стал уворачиваться. Как и девятый, он принял бросок маской. Игла так и осталась торчать, а алебардист продолжил атаку. Он резко пригнулся, а затем провернулся на месте. Лезвие алебарды устремилось снизу вверх к подбородку Николая. Наемник отбил атаку комбо-мечом. Арену огласил громкий звон. Николаю удалось остановить противника, и он уже собирался нанести ответный удар. Однако в следующее мгновение сбоку зашел девятый и вновь выбросил вперед клинок. Быстрый, но меткий удар. Николай прервал атаку и снова попытался отбиться мечом, но... Их оружие не встретилось. Девятый слегка изменил траекторию удара. Клинок прошел над комбо-мечом Николая и вновь вонзился в уязвимое место на броне наемника. Более того, в то же самое, что и раньше. «Эх», — обронил Николай. От повторного удара его левая рука бессильно обвисла. С такой раной не совладать терпением и настойчивостью. Меч попал точно в сухожилие, скрепляющее сустав, и вывихнул руку Николая. Теперь Николаю будет стоить огромных усилий даже поднять раненую конечность. Черт! И шестой, и девятый однозначно мастера своего дела. Особенно девятый. Пожалуй, такого сильного врага наемнику еще не попадалось. Если сравнить традиционные боевые умения, мечник на голову выше Николая. Если бы не командир... Как уже говорилось, Николай успевал кое-как реагировать на атаки мечника исключительно благодаря знакомству с Альбериком. В противном случае он бы уже давно проиграл. Или даже умер. Альберик сражался почти как девятый. Он был потомственным рыцарем, который даже в детстве играл с клинками, а не с игрушками. Традиционные рыцари владеют мечом так, что избежать или отбивать их атаки крайне сложно. Но... Ладно, первым делом надо разобраться с ним. Николай сосредоточился на девятом и вновь шагнул вперед. Может, в фехтовании он и уступал мечнику, но победить можно не только в частной дуэли. Здесь, в условиях почти что настоящей войны, у наемника множество возможностей одолеть рыцаря. «Виви, алебардист на тебе!» Понятно, что еще и с шестым он бы не справился. Сдерживать противника Виви может и на расстоянии. Проволоки и игл для этого вполне хватит. Николай взревел и кинулся в атаку. Теперь он сам начал наносить удары один за другим, не давая противнику расслабиться. Может, у наемника осталась лишь одна здоровая рука, но Николай достаточно силен, чтобы даже так наносить быстрые рубящие удары. К тому же комбо-меч подключался к его ощущениям и словно сливался с телом. Собственно, он специально сделан так, чтобы при необходимости можно было размахивать одной рукой. Противник все молчал. Каждые пару ударов он вновь пытался атаковать колющим ударом, но из-за размеров комбо-меча Николая тянуться приходилось очень далеко. Лезвие не успевало наносить серьезные раны. Если враг проворней, его можно подавить разницей в оружии, росте и весе. Николай буквально осыпал противника атаками, в то же самое время защищаясь ими. Комбо-меч раз за разом рассекал воздух. Разумеется, долго так нападать не выйдет, но поединки опытных бойцов вообще редко затягиваются. В условиях, когда каждый может прикончить противника одним точным ударом, побеждает тот, кто первым воспользуется ошибкой врага. Девятый все продолжал уворачиваться едва заметными движениями. Он успевал разглядеть каждую атаку Николая и упорно не отступал. Мечник вел себя точно по замыслу наемника. Бесконечные атаки, следующие одна за другой. Со временем они неизбежно входят в ритм, и уворачивающийся начинает привыкать к движениям. Затем он обретает уверенность в собственных силах и пытается атаковать сам. Именно этой секунды Николай ждал. Наконец, девятый сдвинулся смелее, чем раньше. Он раскусил особенности атак Николая и попытался вклиниться, чтобы нанести смертельный удар, но... Николай слегка расслабил руку. А поскольку клинком махал, не переставая, рукоять сразу скользнула в ладони. Другими словами, радиус его атаки слегка изменился посреди очередного замаха. Этот прием доступен лишь владельцам комбо-мечей. Если чересчур расслабить руку, оружие просто улетит. Иначе как самоубийством такое не назовешь. поэтому такими приемами нетрудно застать противника врасплох. Конечно, радиус атаки увеличится в лучшем случае на кулак, но разница вполне может сыграть решающую роль в бою с тем, кто привык пропускать вражеское оружие практически вплотную к себе. И действительно, мечник, до того избегавший атак Николая краткими движениями, в этот раз увернуться не смог. Слегка вытянувшийся комбо-меч Николая не упустил противника, и остриё попало в белую маску. По ней тут же побежали трещины, и она начала осыпаться. Вот только... «Чёрт, слишком слабо!» Пробормотал Николай и приготовился добивать. Возможно, сильного удара и не вышло, но голове мечника передался внушительный импульс. Он вполне мог получить сотрясение мозга. Или, по крайней мере, дрогнуть. Однако в следующий миг Николая сковало. Упала нижняя половина, затем верхняя. Маска с цифрой 9 покинула лицо мечника, обнажив... Послышался изумленный голос Виви. Однако Николай не стал ни бронить ее, ни подшучивать над ней. Потому что... «Командир!» Лицо принадлежало Альберику Жилетту, погибшему рыцарю и хорошему знакомому Николая.